2. Пока шли разговоры, Витька то и дело поглядывал на Цезаря. Совсем ли он пришел в себя? Какой-то уж очень молчаливый стал. Но нет, кажется, все в порядке. Высушил у огня и натянул комбинезон. Сходил к сухостою за сучьями, подбросил в костер, присел рядом с Витькой. Вдруг спросил. «Как ты думаешь, уланы специально следили за нами?» «Что?» Витька не понял сразу. «Уланы, Риттерберг, все это было так далеко сейчас». «Нет, не думаю. Скорее, просто патруль. Они между собой грызутся, вот и рыскают везде». «Может быть», — неуверенно вздохнул Цезарь. «Но зачем же мы тогда бежали?» «Тот, которого ты помнишь по спецшколе. Он же узнал тебя, мало ли что». «Да, пожалуй. Но, скорее всего, я зря перепугался». «Скорее всего, не зря», — подумал Витька, но сказал, «я тоже». Когда развернули княжеский плащ, оказалось, что он очень большой, из тонкой, но ласково-пушистой ткани. Все расселись на нем, кроме Рема, который сидел на камне и следил за костром. Узкое лицо его с большим пухлогубым ртом казалось оранжевым от огня. Рем глянул на всех поверх пламени. «Что примолкли?» «А примолкли просто так. Бывают такие минуты у костра». «Жалко, Филипп где-то шастает», — вздохнула Лис. «А то порадовал бы опять нас историями. Где бывал, что видел. Не поймешь, когда он правду говорит, а когда сочиняет». «По-моему, Филипп всегда говорит правду», — возразил Юртанка. «Если бы. Витя, почему ты не слетаешь с ним хоть разок, не проверишь?» «Страшно», — сказал Витька и почувствовал, как вздрогнул Цезарь. Они сидели теперь спина к спине. «Себе дороже». Все помолчали, понимая, что Витька вроде бы шутит, но в шутке прячется правда. Опять подъехал из темноты Филипп. «Юрик, а чего она не хочет быстрее скакать? Я говорю «но-но», а она еле-еле». «Потому что она умная», — объяснила Лис. «Потому что она девчонка», — мстительно сказал Филипп. «Все девчонки вредные, а он еще одна. Ты чего к петуху лезешь? Кто разрешил?» Это было так неожиданно, что многие повскакали и увидели при отблесках огня, что под колоколом сидит девочка и кормит Петьку. Негодный Петька охотно клевал что-то у девочки с ладони и благодарно ворковал. «Ты откуда взялась тут?» — опять заорал Филипп, скорее от удивления, чем от злости, и от того, что никто не разделяет его досады. Девочка поднялась, ростом с Филиппа, с темными кудряшками, большеглазая, серьезная, в темном платьице. Сказала тихо и безбоязненно. «Я жду Юки. Он должен скоро прийти». «Сестренка», — узнал Цезарь. «Вить, мы же ее видали». Юртанка быстро подошел к девочке, сказал что-то на своем старинном наречии. Та ответила так же и сама о чем-то спросила. И засмеялась негромко. Князь и девочка подошли к остальным. Юртанка попросил. «Филипп, слезь пока. Она хочет покататься». Филипп набычился и прыгнул в траву. Юртанка мигом оказался в седле, протянул руки. Рэм быстро шагнул, подсадил девочку. Юртанка объяснил, словно извиняясь. «Мы поездим, поговорим кое о чем». И они скрылись за кругом света. «Подумаешь, секреты у них!» — проворчал Филипп. Он показал кулак Петьке и сердито сел на край плаща. Остальные тоже расселись на прежние места. Лишь Витька лег на спину и Чек рядом с ним. Ночь не принесла прохлады. Теплый воздух с запахом нагретых трав по-прежнему лежал в этой плоской котловине среди невидимых холмов. Где-то печально ухала бессонная болотная птица. Петька под колоколом дремотно бормотал. Небо нависало такой густотой звезд, что страшновато делалось. Это было то же небо, что в храме Иттадага. Но там его ограничивал круг храмовой башни, а здесь оно обнимало ребят со всех сторон. «Не одно небо, а будто несколько», — сказал Витька, — «будто наслаиваются друг на друга. Вон, в Медведице, в ковше, сколько лишних звезд намешано. То есть не лишних, а, в общем, других». «А Яшку видно?» — спросил Цезарь. «Что-то я не найду». «Вон, правее медвежьего хвоста, беленькая». Ежики быстро подполз к ним на коленках. «А какой Яшка? Какая?» «Звездочка такая новая. У нас в сфере ее Скицын предсказал, а ему про нее прадед говорил, академик. Он еще полвека назад вычислил, что она должна появиться». «Прадед», — разочарованно сказал ежики. «Тогда не то». «Что не то?» «Да так, все равно не совпадает по времени. Полвека. Видимо, ежике не хотелось объяснять. Рам сказал от костра. «Совпадает, не совпадает. Что мы вообще знаем про время? Мы просто боимся про это говорить». «Боимся?» — удивилась Лис. Ребята затихли. Филипп незаметно придвинулся к Лис. «Ну, или стесняемся как-то», — неловко разъяснил Рэм. «А разве не так? Потому что непонятно многое. А чтобы понятно стало, надо друг друга выспрашивать, будто в душу залезать». Витька неуверенно сказал. «А что? Мы и так ничего не скрываем друг от друга». «Не скрываем, а просто не хотим. Боимся необъяснимого». «Например?» — недовольно спросил новичок Ярик. «Хорошо. Скандал с индексами в Реттерберге когда был? Витька и Цезарь считают, что в прошлом году. Ежики когда к нам в Луговой пришел? Тоже в прошлом году. А у него на полуострове в ту пору считалось, что индексная система в Федерации развалилась давным-давно, и что Корнелий Глаз — это старый деятель командорской общины. А Цезарь говорит, что Корнелий создал свою группу в начале этого года». «Да, зимой», — тихонько отозвался Цезарь. «С командорами вообще какая-то чепуха», — подал голос Витька. «Слухи одни. Кто их видел? Я только на фресках в развалинах». «Мы сейчас не о командорах, а о времени», — строго сказала Лис. «Рэм прав. Столько всего. Вот, например, Юкки. У него совсем другое время. Он, знаете, сколько ходит по всяким дорогам? Еще моя мама встречала его, когда была девочкой.